Глава 13. Ярослава. Проснулась я в состоянии, будто накануне хорошенько так перебрала. Хотя на самом деле даже бокал вина в руки не брала. В горле ком, голова ватная, а тело словно скрутили в пружину. Может, мне просто приснилось все это безумие? Может, никакого Дамира, никакого Фахира, никакого Никяха? Я открыла глаза и тут же поняла, что чуда не случилось. Я в доме Султанова. В гостевой комнате. А за стенкой, скорее всего, спит сам господин мой ненаглядный будущий муж. Ой, как чудесно-то, а? Еще и его мама. Господи, до сих пор помню этот ее спокойный голос. Я настаиваю, чтобы вы прошли никях. Что такое никях? Я до сих пор не поняла до конца. Но нутром чувствовала, это не просто так. Все всерьез и надолго. От одного воспоминания о вчерашнем разговоре внутри неприятно защемило. Я резко поднялась, чувствуя, как неприятно закружилась голова. Тело болело так, словно меня ночью били палками. Стресс, ты ли это? Вот не хватало еще заболеть накануне такого события. Хотя, может, оно и к лучшему. Нет, Яра, давай без бреда. Я наскоро приняла душ, натянула первые попавшиеся джинсы и футболку и вышла из комнаты, решив, что буду вести себя максимально холодно. Я не игрушка Султанова и не собираюсь становиться его марионеткой в этом театре абсурда. «Доброе утро», — услышала я за спиной ровный низкий голос Дамира. Сколько раз я уже слышала этот голос по утрам в мечтах 10 лет назад. Теперь же хотелось просто заорать от досады. «Ага», — буркнула я, даже не оборачиваясь. На спине мгновенно выступили мурашки, а сердце сделало предательский кульбит. Вот черт бы его побрал. «Выспалась?» — поинтересовался он, явно собираясь вести разговор так, словно ничего особенного не случилось. «Ага, просто прекрасно. Особенно после вчерашних новостей», — язвительно заметила я, наконец повернувшись к нему лицом. «Господи, ну вот почему он выглядит таким свежим и спокойным?» Будто вчера не объявил о нашем скором браке всему свету. «Ярослава, хватит уже». Он подошел ближе, мгновенно сокращая дистанцию. В груди отчаянно заныло, предательски отозвалось теплом где-то глубоко внутри, но я тут же отступила назад, выставив руку перед собой. «Стоп! Держите дистанцию, молодой человек! Ты что вообще творишь? Сначала врываешься в мою жизнь, как танк, а теперь еще и никях этот навязал мне и всем вокруг. А меня спросить забыл?» «С чего ты взяла, что я? Это же мама». «Ага, да. Так я и поверила. В этом доме даже мухи без твоего ведома не размножаются». Его взгляд тут же потемнел, став жестким, ледяным. «Выбора у нас больше нет. Ты сама это прекрасно понимаешь». «Есть!» Сорвалась я почти на крик, чувствуя, как дрожь сотрясает мое тело. «Если уж так необходимо, пойдем в ЗАГС. Там хотя бы все просто и понятно. Мне совершенно не хочется лезть в какие-то восточные традиции, которых я даже не понимаю». Он медленно приблизился, оказавшись слишком близко. Тело тут же отреагировало, дыхание сбилось, а по позвоночнику побежали тысячи мурашек. «Ярослава, никях, это не шутка. Это защита и серьезность намерений, которым поверят все. Ты что думаешь, Фахир идиот? Он не поверит бумажке из ЗАГСа. Для него важнее традиции, восточные традиции, в которых никях — это навсегда». Я нервно сглотнула, пытаясь сохранить хоть каплю гордости. «Господи, да почему от него так кружится голова? Мне плевать на Фахира, понятно?» — прошипела я, глядя ему прямо в глаза. «Ты опять все решаешь за меня. Снова играешь моей жизнью, как хочешь. А если я не хочу? К тому же я не вашей религии. То, что важно для тебя, не факт, что должно быть так же важно для меня». Он резко сжал кулаки, глаза его полыхнули огнем, и голос звучал уже с едва сдерживаемой яростью. «Ты не хочешь? Ну, конечно, дорогая, давай просто сдадим тебя ему на блюдечке. Только потом не рыдай в мою рубашку, когда он превратит твою жизнь в ад. Зато ты превращаешь ее в рай», — огрызнулась я. Мы стояли, смотря друг на друга тяжело, почти ненавидяще. И я чувствовала, как от напряжения уже не просто кружится голова, а буквально сердце выскакивает из груди. «Я пытаюсь тебя защитить!» Наконец рявкнул он, шагнув так близко, что я уперлась спиной в стену. Его руки оказались по обе стороны от меня, запирая в клетку из которой я не могла выбраться. «Защити, черт тебя возьми! Даже от самой себя! Но ты вечно видишь во мне врага!» «А кем мне тебя видеть?» — крикнула я, с трудом сдерживая слезы. «Ты уже однажды сломал мне жизнь! Неужели хочешь повторить?» В его глазах на миг мелькнула боль, что-то живое и настоящее, но тут же погасло, сменившись жестким равнодушием. «Не драматизируй, Яра!» «Все, хватит соплей. Никак состоится. Нравится тебе это или нет?» Он резко отстранился, и я почувствовала себя потерянной, ненужной, униженной. «Ну нет, Султанов, я в этой жизни и без тебя многое значу. Я сегодня еду в клинику», — резко заявила я, гордо подняв подбородок и глядя прямо Дамиру в глаза. «Пусть хоть убьется, но сидеть запертой в его золотой клетке я не собираюсь. У меня есть работа, пациенты, ответственность, в конце концов». Он медленно повернулся ко мне, смерив таким взглядом, словно я заявила ему, что собираюсь прыгнуть с крыши. «Ты совсем ку-ку, Кравцова?» Процедил он раздраженно, явно сдерживая гнев. «Какая еще работа? Какие пациенты?» «Я сказал, сидишь дома, пока ситуация не уляжется». «А я сказала, что еду!» Вклинилась я, чувствуя, как бешено бьется сердце. «Я врач, Султанов, а не пленница. И запирать меня здесь ты права не имеешь». «Не имею права?» Он шагнул ко мне вплотную, вынуждая невольно отступить. «Ты вообще слышала, что я тебе только что сказал? Или тебе надо по буквам повторить?» «Не утруждайся, я прекрасно слышала твое царское повеление», огрызнулась я, пытаясь не дрожать. «Только меня оно совершенно не интересует». Дамир уже открыл рот, собираясь ответить что-то язвительное, но тут зазвонил его телефон. Он чертыхнулся и резко приложил его к уху. «Да». «Руслан, что случилось?» Он несколько секунд слушал собеседника, затем бросил на меня злой, изучающий взгляд, тяжело выдохнул и процедил. «Ладно, как раз вовремя. Заберешь Ярославу и поедешь с ней в клинику. Глаз не спускать, ясно?» «Сам бы отвез, но у меня тут дел выше крыши». Он убрал телефон и мрачно посмотрел на меня. «Довольно, доктор Кравцова. Руслан отвезет тебя и будет охранять. Шаг влево, шаг вправо без его ведома, и я тебя лично найду и верну на место». «Поняла?» Я гордо вздернула подбородок, чувствуя победу, хоть и небольшую. «Поняла. Не беспокойся. Я постараюсь сильно тебя не разочаровывать». «Поздно». Буркнул он раздраженно и вышел из комнаты, хлопнул дверью так, что задрожали стекла. «Вот же нервный тип, а! Ненавижу его! Но еще больше я ненавижу себя за то, что до сих пор реагирую на него, как влюбленная дурочка, в которой он однажды разбил сердце. А теперь еще и этот проклятый Никях, после которого жизнь уже точно не будет прежней. Твою же мать, Ярослава! Ну почему в твоей жизни все идет через пятую точку?»